Весна, 1944 год. 4-й Украинский фронт. Летим обратно в полк. Аман за штурвалом. Я в виде пассажира. Болею с похмелья со страшной силой. Чем закончилась попойка, совсем не помню. С диверсантами расстались. На прощание продиктовал им слова песни. Они сами помогали вспомнить. Память у ребят неплохая, а то моя голова от водки мягкая совсем стала. Странно, что все не забыл. Сочинял практически на ходу. Вот что водка животворящая с людьми делает. Якута тоже не помню. Оказывается, он подошел позже. Меня уверили, что ничего постыдного не произошло. Прилетим в расположение полка, притворюсь больной. Не встану с койки даже под угрозой расстрела. Ух, как же болит голова. В полк прилетели и потопали докладывать Гладышеву. Меня немного обдуло ветерком. Но недостаточно. Батя унюхал. Хмыкнул, но нагоняй не устроил. И то хлеб. Мне дали 3 дня отдыха. От похмельного синдрома меня отпаивала наша шеф-повар, Клавдия Олеговна. Где-то раздобыла рассолу и простокваши. Так что алкогольное отравление с меня сняли в первый день. После я думал о том, почему напился. Пришел к выводу, что со страха, точнее, пережил страх сильный. Даже не знаю, как в окопе справился. В кабине истребителя я себя совсем по-другому чувствую. Теперь, кто бы и что бы мне ни говорили, но понять войну можно только в окопе. Опыт такой никогда не забудешь. Дав мне погонять халяву 3 дня, батя вновь поставил меня на разведывательные вылеты. Так что летаем вновь. Могу сказать одно – тот бой однозначно что-то во мне изменил. После того, как меня допустили к полетам, на разведку я вылетал в сопровождении Егора Ляпина каждый день. В основном мы пролетали над оборонительными укреплениями немецких и румынских войск. Аппаратурой фотографировали. По возвращению материалы сдавали в свой штаб. Мессеры Люфтваффе делали попытки отогнать нас. Мы особо не сопротивлялись. Как правило, уклонялись от боя. Немцы не выказывали желания нас преследовать. В начале апреля мне попалась на глаза листовка, что я разбрасывал над войсками немцев в начале лета. Художник, Петр Васнецов, по-прежнему служил в нашей охранной роте. Я не замедлил с решением и потопал к нему с просьбой нарисовать новую листовку. Так сказать, образец. Основное количество буду заказывать в типографии. Подключил к этому делу политрука нашей дивизии. Полковника Олега Сергеевича Ожогина. Мужик, он оказался вполне вменяемый. Правда, я пока не показал ему текста, но зато он меня познакомил с работниками типографии, которая расположилась в Сталино. Что мне, собственно, и требовалось. Даже записку дал для руководства. Васнецов постарался знатно. Сначала шел текст на немецком языке, румынский я не знаю, так что заморачиваться не стал. «Немецкие и румынские солдаты». «Сдавайтесь в плен. Вас ждет горячее питание, а главное, вы останетесь живы. Дома вас ждут матери, сестры и жены. Подумайте о них. Кто откажется от сдачи в плен, получит адекватный ответ по принципу «Кто не спрятался, я не виновата». Мы совсем скоро придем в Берлин. Наши красноармейцы отвесят смачного пинка вашему бесноватому фюреру Гитлеру и совсем дурному рейхсфюреру Гиммлеру. Даю вам в этом свое обещание. Фронтовая ведьма. Далее шел рисунок на тонких кривых ножках Адольф с кривыми ручками и толстым задом. Так же выглядит и Гиммлер. Усы торчком, глаза выпучены. Оба получают пинок от красноармейцев кованым сапогом. А изо рта фашистов вылетают стоны. «Ой-ой-ой, спасите!» Я покрутил рисунок и остался доволен. Выпросился слетать в Сталина у командира. Как ни странно, он не отказал. Наврал ему с 3 короба, что хочу отправить посылку домой. Через пару дней мне привезли листовки. Тираж небольшой, всего 30 тысяч. Теперь в каждый вылет я разбрасывал листовки над расположениями ганцев и фрицев. Моя выходка не осталась незамеченной. В связи с этим меня вызвали на ковер. Присутствовало все командование нашего полка. Даже КМСков не забыли позвать. Я вошел в штаб полка и представился по уставу. «Товарищ гвардии полковник, гвардии капитан Красько прибыло по вашему распоряжению». Наш батя взялся за голову и, склонившись над столом, сидел пару минут. Молчи-молчи, ухмылялся. Политический гений Зузин злорадно улыбается. Остальные сохраняют невозмутимое лицо. «Ну вот», – Гладышев встал из-за стола и подошел ко мне вплотную. С минуту смотрел в мои глаза, которые в этот момент лучились преданностью и готовностью выполнить любой приказ. Наконец, Гладышев заговорил. «Женя, чего тебе в жизни не хватает? Чего ты все время приключения на свой ищешь?» «Нам нужна одна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим», – в стихотворной форме произнес я. Гладышев тяжело вздохнул, не зная, как реагировать на мой спич. И тут решил прогнуться наш Зузин, мыслитель политического фронта. «Недостойно ведет себя Красько. Объявить ей выговор по комсомольской линии. Выдумала. Рисовать карикатуры!» Начал было толкать речь политрук, но Гладышев посмотрел на него строго, и Зузин замолчал. «Не хочется расстраивать товарища гвардии капитана, но мои действия с одобрения высших политруководителей. Для этого я советовалась в дивизии. А проведение агитации среди солдат противника считается правильным политическим ходом. К тому же моя прошлая листовка понравилась товарищу Сталину. Об этом мне рассказывал Судоплатов, когда я ездила в Москву на награждение. А если нашему товарищу гвардии капитану не нравится одобрение товарища Сталина, то ему необходимо указать на его заблуждение», – выдал я как по писаному. После моих слов Зузин закашлялся, а все офицеры отвернулись, скрывая улыбки. Улучив такой момент, я показал язык нашему замполиту. «Победа нам, конечно, нужна. Только я твоими стараниями не доживу до победы. Сведешь ты меня в могилу. Что прикажешь с тобой делать?» – продолжил Гладышев. «Понять и простить», – пропищал я, стараясь, чтобы голосок был более тонким и девичьим. Батя махнул рукой и выгнал меня из штаба. Репрессий не последовало, а замполит вновь старался не встречаться со мной. 8 апреля 1944 года началась Крымская операция. Замысел Крымской операции состоял в том, чтобы силами войск 4-го Украинского фронта с севера от Перекопа и Сиваша и отдельной Приморской армии с востока от Керченского полуострова нанести одновременный удар в общем направлении на Симферополь и Севастополь, расчленить и уничтожить группировку врага, не допустив ее эвакуации из Крыма. Главный удар планировалось нанести с южного берега Сиваша. В случае успеха основная группировка фронта получает возможность выхода в тыл перекопских позиций противника, а овладение Джанкоем открывало свободу действий в сторону Симферополя и Керченского полуострова, в тыл, находившийся там, группировки врага. Вспомогательный удар наносился на Перекопском перешейке. Отдельная приморская армия должна прорвать оборону противника севернее Керчи. Главный удар наносить в сторону Симферополя и Севастополя, а частью сил вдоль берега Крымского полуострова. Перед наступлением в течение 5 суток тяжелая артиллерия наносила удары по долговременным сооружениям врага и по выявленным позициям артиллерии и минометных батарей, разрушая и уничтожая технику и живую силу противника. Кроме артиллерии работала бомбардировочная авиация. Наш полк делал вновь по несколько вылетов в день, чтобы обеспечить прикрытие нашим бомбовозам. В течение 3 дней шли ожесточенные бои. 10 апреля наши прорвали оборону фашистов и вырвались на оперативный простор. В эти дни мы прикрывали с воздуха продвижение наших войск, устраивая воздушные бои с Люфтваффе. За время Крымской операции я сбил 8 самолетов противника, 3 из них – юнкерсы, что увеличило мой личный счет. Мой ведомый Егор Ляпин увеличил счет на 5 самолетов противника. Утром 11 апреля наша подвижная группа вошла в прорыв на участке 51-й армии в районе Тамашовки и устремилась на Джанкой. 19-й танковый корпус сходу овладел Джанкоем и успешно продвигался на Симферополь. Опасаясь угрозы окружения, вражеские войска оставили укрепления на Перекопском перешейке и стали отходить с Керченского полуострова. Наши войска напирали. Кроме нашей 8-й армии была задействована 6-я воздушная армия. К 13 апреля советские войска освободили Феодосию, Симферополь, Евпаторию и Саки, а уже 14 апреля освободили Судак, 15 апреля – Алушту, 16 апреля вышли к Севастополю. Но взять город сходу не получилось. Стали готовиться к штурму города. Немецко-румынские войска срочно эвакуировались. Воздушных боев стало еще больше. Наши бомберы летали бомбить румынские плавсредства. Сбивали мы много немецких летчиков, но всех неподтвержденных я записывал на счет полка. Возвращаясь на взлетку своего полка, я удивлялся терпению наших механиков. Они постоянно ремонтировали простреленные плоскости и фюзеляж, проклиная фрицев всеми возможными выражениями. Особенно часто применялся простой русский мат. 19 и 23 апреля советскими войсками совершены попытки прорвать оборону Севастопольского оборонительного узла. Но, увы, безуспешно. В эти дни у нашего фронта произошли изменения. В состав 4-го Украинского фронта вошла отдельная Приморская армия. Крымская операция закончилась 12 мая, когда остатки вражеских войск сложили оружие на мысе Херсонес. В плен попали 21 тысяча немецко-румынских солдат и офицеров.